Глава 18. Вэлин продолжает что-то беззвучно говорить Косте, а тот все больше погружается в какое-то странное состояние. Его голубые глаза словно остекленели, а тело будто стало игрушечным. «Что ты с ним делаешь?» — шепчу я, но муж не отвечает. Меня начинает трясти не по-детски. За моей спиной три амбала целенаправленно идут к нам, а Вэлин в отключке. И что мне делать? Оборачиваюсь и вижу, как один из волков смотрит на нас. Он резко останавливается и втягивает воздух носом. Его ноздри широко раздуваются, а по лицу видно, что его что-то беспокоит. «Так это значит правда!» — рычит он, и остальные тут же окружают нас. Даже думать не хочу, о чем речь. Мне кажется, сам воздух в парке становится тяжелее. Он словно пропитан напряжением, что рождается между нами. Вэлин неторопливо поворачивается к явному главарю этой шайки. Я аж с трудом сглатываю, увидев его глаза. Вэй выглядит так, будто готов прямо сейчас откусить головы всем троим. Кажется, он напрочь забыл, что мы находимся в людном месте. Уже предвижу экстренные новости о том, как глава Вэлин Агропромгрупп в состоянии неизвестном науке загрыз кучу народа. А вот этот самый народ на нас особого внимания не обращает. Люди шумно общаются, ходят по дорожкам, а на то, что происходит здесь, в небольшой лесополосе, не обращают внимания. «Что тебе нужно, Даггар?» — низко спрашивает Вэлин. «Вот это поворот. Мой муж знает этого амбала? Или он выудил эту информацию из головы Кости? Я уже не сомневаюсь, что Вэлин покопался в голове парня». «Наследник», — говорит Даггар и отвешивает поклон, а вот в глаза моему мужу не смотрит. «Сколько же у меня вопросов и ни одного ответа?» «Я задал вопрос», — требовательно продолжает Вэй. Сердце начинает стучать в висках. Где-то вдалеке звонит велосипедный звонок, а я чуть не подпрыгиваю из-за этого. Вэлли же стоит и даже бровью не ведет. «Альфа требует вашего присутствия на семейном совете». Вэллин медленно выпрямляется, а затем на его губах появляется легкая улыбка. «Передай отцу, что я приду», — отвечает он спокойно. «Но сначала мне нужно закончить здесь». Волки переглядываются, они явно не ожидали такого ответа. «У нас приказ», — настаивает старший. «Вы должны пойти с нами. Я никому и ничего не должен». «Наследник!» — голос волка дрожит, но голову он так и не поднимает, сжимая кулаки до хруста костяшек. «Альфа требует». «Что это? Дань уважения или страх?» «Требует». Вэлин нависает над Даггаром, что даже его тень будто удлиняется, накрывая волка. «Он забыл, что уже много лет я не подчиняюсь его приказам». «Прошу, наследник, если Шона так хотел видеть сына...» В голосе мужа проскальзывает издевательская нотка. «Он мог бы поднять свой зад и явиться сюда лично. Я не скрываюсь от него. Двери моего дома открыты, но... только для дружеского визита. В любом другом случае... впрочем, вы и так это должны знать». Волки переминаются с ноги на ногу, но не решаются подойти ближе. «У нас нет выбора», — говорит один из них. «Либо ты идешь добровольно, либо...» Передо мной будто из пустоты вырастает Константин, а Вэлин делает шаг вперед, и воздух вокруг нас, кажется, начинает искриться. Похоже, я совершенно потеряла контроль над своими силами. Заголовки новостей будут рассказывать, похоже, и обо мне. «Кажется, вы не поняли. Я вам не Шона и не мальчик на побегушках. Если я что-то сказал, то это будет выполнено именно так, а не иначе. Я приеду, когда посчитаю нужным», — рычит Вэлин, и его глаза вспыхивают синим светом. «А теперь оставьте нас». Старший волк сдается первым. «Мы доложим Альфе о твоем решении. И он действительно приехал в Москву, вот». Волк протягивает Вэлину визитку отеля, где остановился Шона. «Он будет ждать тебя. Он в метрополе, комната... комната 5». Они отступают, но я чувствую, что это лишь передышка. «Что ты сделал с Костей?» — спрашиваю, когда волки уходят достаточно далеко. Вэлин оборачивается к парню, который все еще стоит передо мной и не сводит глаз с незваных гостей. «Лишь убедился в том, что он на самом деле наш союзник», — отвечает муж. «И сделает все, что я прикажу». «Но как? Я же видела, что ты не прикасался к нему. Руки дрожат, а где-то внутри шевелится страх. Я бы подумала, что это наш ребенок, но он слишком мал для этого». Вэлин улыбается. «Кажется, я набираю собственную стаю. Не просто желающих жить иначе», — муж качает головой. «Нет, это другое. Я видел это лишь раз, когда отец принимал бразды правления, но не думал, что и мне придется испытать это». Вэлен смотрит на меня, а его глаза постепенно возвращаются к человеческому облику. «Что это значит?» Мой голос дрожит от волнения. «Ты создал собственную стаю?» Вэлен медленно подходит ко мне, его взгляд все еще напряженный. «Это больше похоже на...» Он замолкает, будто подбирая слова. «На древний ритуал подчинения. Я не знаю, как это работает, но теперь Константин полностью предан мне». «Но почему его глаза стали голубыми?» Я указываю на парня, который все еще стоит неподвижно. «Это знак верности. Когда волк признает альфу, его глаза меняют цвет. Но обычно это происходит при полной трансформации, а здесь...» Вэлен качает головой. «Это что-то новое». «Как такое возможно? Константин же принадлежит стае Шоне. Разве волк может так просто перейти в другую стаю?» «А почему нет?» Вэлен смотрит на парня, и он наконец-то приходит в себя. Его взгляд проясняется, и он медленно опускается на колено. «Господин, я готов служить вам». «Встань», — резко говорит Вэлен. «Ты будешь помогать ей». Он указывает на меня. «Любой приказ, защита тоже на тебе. Вопросы?» «Как скажете». Он прикладывает кулак к груди. «Моя госпожа, какие будут приказы?» Прикрываю глаза ладонью и тяжело вздыхаю. «Готова сквозь землю провалиться. Во-первых, я не привыкла к такому обращению. Во-вторых, у меня нет приказов», — говорю обреченно. «И это правда». Парень кивает и исчезает среди деревьев. «Что теперь?» — спрашиваю я, чувствуя, как напряжение отпускает. «Мы теперь тоже уедем жить в лес. Меня почти трясет. Как так быстро на меня столько свалилось? Так мало времени прошло, а я уже с головой погрузилась в мир, о котором почти ничего не знаю». «Теперь нам нужно подготовиться к встрече с отцом». Вэлен достает визитку отеля. «Ты пойдешь?» — в моем голосе звучит тревога. «Да». Муж сжимает мою руку. «Но не один. Ты пойдешь со мной». «Но...» «Никаких «но». Он обрывает меня. «Ты моя истина и имеешь право голоса на семейном совете. Это закон. Даже Шона не сможет обойти этот пункт». Мы возвращаемся к машине, но я все еще не могу прийти в себя от происходящего. «Как думаешь, что он хочет от тебя?» «Не знаю», — признается Вэлен. «Это как-то связано с моими новыми способностями». «Что нам делать?» Я чувствую, как страх сжимает сердце. «Бороться». Вэлен сжимает руль. «Бороться за нашу семью, за наш клан и за то, чтобы ты смогла раскрыть свои способности». Вэлен улыбается и крепче сжимает мою руку. «Впереди нас ждет встреча с его отцом, и я знаю, это будет непросто. Но мы справимся».